но эту пышную гробницу окружала могил 10 или 12, куда более скромных. Границы их обозначались ровными рядами проволочных белых полукружий, наподобие крокетных ворот. Добелели простые деревянные кресты, иные даже без имени. Лежал тут безродный стригаль, убитый в драке, двое или трое бродяг, на чьем пути Драхеда оказалась последним привалом, чьи-то безвестные безымянные кости, найденные на одном из выгонов. Неизвестно даже, мужчине они когда-то принадлежали или женщине. Китаец-повар Майкла Карсона. Над его прахом стоял причудливый ярко-красный зонтик, увешанный крохотными колокольчиками, которые, словно бы грустно, нескончаемо, вызванивали его имя Хи-Синг, Хи-Синг, Хи-Синг. Какой-то гуртовщик, на его кресте только и было написано «Чарли Стэнкстеда, хороший был парень», и еще несколько покойников, в том числе и женщины. Но Хэла, племянника владельца Драхеды, не подобало хоронить так скромно. Самодельный гробик поместили в склепе в подобие саркофага, и бронзовые двери искусной работы затворились за ним. Шло время, и о Хэле говорить перестали, разве что упомянут мельком. Мэгги хранила свое горе про себя. В этой боли, как всегда у детей, скрывалось нерассуждающее отчаяние, непомерное, непостижимое. Но как раз от того, что Мэгги еще не была взрослой, отчаяние заслоняли и отодвигали простые повседневные события. Мальчики не слишком горевали, кроме Боба. Он-то, самый старший, нежно любил маленького братишку. Глубока была скорбь Пэдди, но никто не знал, оплакивает ли сына Фия. Казалось, она все дальше отходит от мужа и детей, отрешается от всех чувств. И Пэдди в душе горячо благодарил Стюарта. Вот кто неутомимо, особенной серьезной нежностью заботился о матери. Один лишь Пэдди знал, какой была Фия в тот день, когда он вернулся из Джилленбоуна без Фрэнка. Ни искры волнения не вспыхнуло в ее ясных серых глазах. Их не оледенили упрек, ненависть или скорбь. Словно она просто ждала удара, как ждет обреченная собака смертоносной пули, зная свою участь и не в силах ее избежать. «Я знала, что он не вернется», — сказала она тогда. «Может быть, и вернется, Фия? Только напиши ему поскорей». Она покачала головой, но не стала ничего объяснять. Она оставалась верна себе. Пусть Фрэнк начнет новую жизнь подальше от Драхеды и от нее. Она слишком хорошо знала сына и не сомневалась, одно ее слово, и он снова будет здесь. А значит, никогда у нее не вырвется это слово. Если дни ее долгие и горьки, ибо она потерпела поражение, терпеть надо молча. Она не сама выбрала Пэдди, но лучше Пэдди нет и не было человека на свете. Фия была из тех людей, кто чувствует слишком сильно, так что уже нельзя терпеть, нельзя жить. И она получила жестокий урок. Почти 25 лет она подавляла в себе всякое чувство и убеждена была, что такое упорство, в конце концов, победит. Жизнь продолжалась. Длился все тот же извечный, размеренный земной круговорот. Летом, хоть муссоны и не дошли до Драхеды, выпали их спутники дожди, наполнили реку и цистерны, напоили корни из жаждавшейся травы, смыли всепроникающую пыль. Чуть не плача от радости, люди занимались своим делом, как требовало время года. От души отлегло. Овцы не останутся без подножного корма. Травы как раз хватило, удалось продержаться до новой, подбавляя ветки самых густолиственных деревьев. Но так было не на всех джилленбоунских фермах. Сколько на ферме скота, это всецело зависит от скотовода, который ею заправляет. Для огромных пастбищ Драхеды стадо здесь было не так уж велико, а потому прокормиться могло дольше. Время окота, и сразу после него самая горячая, изнурительная пора в году овчара. Каждого новорожденного ягненка надо подхватить, окольцевать ему хвост, пометить ухо, а барашка, не предназначенного на племя, еще и холостить. Ужасная, отвратительная работа. Одежда вся в крови, хоть выжми, потому что в короткий, отпущенный на это срок, управиться со многими тысячами ягнят-самцов можно только одним способом. Яички зажимают между пальцами, откусывают и сплевывают на земь. Хвосты всех ягнят, без различия пола, перехватывают тугим жестяным кольцом, так что кровообращение нарушается, хвост пухнет, потом высыхает и отваливается. В Австралии разводят отменнейших тонкорунных овец. И с таким размахом, как нигде в мире. А рабочих рук не хватает. И все здесь предназначено для наилучшего производства наилучшей шерсти. Есть такая работа — очистка. Шерсть на заду овцы слипается от навоза, становится зловонной, кишит мухами, чернеет, сбивается в колтун. Поэтому надо ее здесь постоянно выстригать. Это и есть очистка. Та же стрижка, хоть и малая, но куда неприятнее. В вони, в тысячи мух, за нее лучше платят. Затем мойка. Тысячи и тысячи истошно блеющих, скачущих овец надо собрать и прогнать через лабиринт с длинными чанами и каждую на мгновение окунуть в чан с фенилом. Такая ванна избавляет животных от клещей, блох и прочей дряни. И еще вливание. В глотку овце суют огромную спринцовку и впрыскивают лекарства, избавляющие от внутренних паразитов. И нет конца и края этой возне с овцами. Едва покончено с одной работой, пора приниматься за другую. Осматривать, сортировать, перегонять с пастбища на пастбище. Подбирать и менять производителей, заниматься стрижкой и очисткой, мойкой и вливаниями, забивать и отправлять на продажу. Помимо овец в Дрохиде насчитывалось до 1000 голов крупного рогатого скота лучшей породы, но овцы много выгоднее, так что в хорошие времена в имении на каждые 2 акра приходилось по овце всего около 125 тысяч голов. Все это были мериносы, и потому на мясо их не продавали. Когда по старости они переставали давать первосортную шерсть, их отправляли на живодерни и кожевенные заводы и превращали в кожи и ланолин, свечное сало и клей. И вот постепенно для семейства Клири исполнились смыслы классики австралийской литературы. Здесь, в Дрохеде, на краю света, вся семья сильнее, чем когда-либо, пристрастилась к чтению. Отрезанных от мира, их только и соединяло с ним волшебство печатного слова. Но поблизости не было, как прежде в Уэхайне, библиотеки с выдачей на дом. Нельзя было, как там, каждую неделю ездить в город за письмами, газетами и свежим запасом книг. Отец Ральф заполнял эту брешь, совершая налеты на Джиллинбонскую библиотеку, на книжные полки у себя и в монастыре, и, не успев еще все их перебрать, с удивлением убедился, что при посредстве непоседы Уильямса и его почтового грузовика основал целую странствующую библиотеку. Среди грузов непоседа теперь неизменно были книги, затасканные, затрепанные томики путешествовали от Дрохеды к Бугели, от Дибен-Дибена и Брейк и ПВЛ до Каннаматы и Ич-Уиздж и давали пищу благодарным умам, изголодавшимся и жаждущим вырваться из повседневности. Возвращали эти сокровища очень неохотно. Но отец Ральф и монахини тщательно отмечали, где какие книги задерживаются дольше. А затем отец Ральф через агентство в Джили выписывал новые экземпляры за счет Мэри Карсон и примило уговаривал ее считать это даром австралийскому обществу книголюбов.